великом зале от громадного каменного помоста поднималась арка, за которой начиналось темное углубление, в котором размещался совет. Мирия заметила фрески на стенах, на полу и на потолке. Всюду изображались сестры Святой Терры, Офелии, Евангелиона и других мест, имеющих религиозную значимость. На ряде высоких панно был изображен сюжет, очевидно из истории самого Холоса. Ро глубокомысленно кивнула головой, когда увидела, что Мирия изучает их. «Это наши хроники. Представляю, как много у тебя накопилось вопросов о том, что стало с нашим миром после того, как чудовищная пелена скрыла нас. На первом рисунке я узнаю изображение эксплораторской базы Adeptus Mechanicus». «Ответ положительный», — прозвучал механический голос Нолана. «Тип Z. Испытательная и исследовательская колония. Я достал из банка данных сведения о ней». «Вы оба правы», — согласилась Ро. «Холос изначально был аванпостом, посвященным изучению технологии, что породило меня. Вы называете это репликацией. Но после начала варп-штормов мы остались одни в пустоте. Темные энергии опустошали поверхность». Она показала на следующее панно. Перед Мирией предстали изображения ужасных бурь, бушующих на планете, и отчаянные битвы против стихий и других, менее естественных сил. «Те создания, изображенные здесь, чудовища», — вымолвила Мирия. «Демоны», — поправила ее Ро. «Штормы выплеснули отродье варпа на наши земли. Колонисты сражались, но они оказались на грани вымирания. Изолированные и одинокие, без какой-либо надежды на спасение. И тогда они обратились к тем единственным, кто мог им помочь. Репликам. Обрабатываю. Выжившие использовали прототип клонов солдат, чтобы те помогли им сражаться с архиврагом и сохранить их мир». Мирия шла вдоль стены, и перед ней разворачивались картины войны и разорения, тягот жизни и бедствий, и, наконец, нового перерождения. «Мы вытянули Холос с края гибели. Мы обратили поток варпа обратно и удерживали его. И за столетия мы, реплики, значительно развились, выйдя за рамки нашей упрощенной воинской натуры, став нечто большим». «По сравнению с чем?» – спросила Мирия. «С тем, какими мы были. Всего лишь органическими машинами, инструментами и орудиями войны. Мы раскрыли свой потенциал. В конечном счете колонисты уступили правление Холоса нам. Мы не знаем усталости и практически бессмертны. Под нашим руководством этот мир процветает». «Вы должны очень гордиться своими достижениями», – сказала Мирия. «Мы выстояли лишь благодаря воле Бога Императора. Без его направляющей руки мы обратились бы в прах. Но вместо этого мы живем на мирной планете, готовой и желающей вернуться в лоно Империума, если вы примете нас, если вы еще не отвернулись от нас». «Нам нужно увериться», — неловко произнесла Мирия. «В чем же?» — полюбопытствовала Ро. «Вы страшитесь, что мы запятнаны варпом? Клянусь своей честью, это не так. Мы очистили свою планету от подобной заразы». «Вы уверены?» — высказал сомнение Квестер. «Методы хаоса разнообразны. Вероятностный коэффициент неизвестен». «Во имя Императора, да. Репликам нет нужды браться за оружие. Мы выбрали пацифизм и переступили через нашу врожденную жестокость. Здесь нет никаких войн». Ро пыталась убедить своих гостей. «Пока вы находились в изоляции, остальной галактике не так сильно повезло», — со скорбью в голосе сказала Мирия. Ро выглядела ошарашенной. Она обратилась к своим сородичам-репликам за поддержкой, но внезапно где-то снаружи раздался взрыв. «Анализирую», — прогудел Нолан. «Взрыв большой мощности за счет освобождения химической энергии в непосредственной близости отсюда». Тут же Мирия услышала голос Леты по Воксу. «Мирия, на нас напали! Множество атакующих! Они прорвались сквозь толпу, вооружены стрелковым оружием и гранатами и убивают все, что движется». Мирия повернулась к арбитраторам, ее глаза пылали. «Что все это значит?» Раздался звук выстрелов. «О! Император, нет!» Побледневшая Рост трудом выдавливала из себя слова. «Это должно быть красные, но они никак не проявляли себя очень долго». Вцепившись в руку Мирии, клон заглянула ей в глаза и продолжила. «Пожалуйста, вы должны мне верить, мы к этому не причастны». Сбросив руку Ро, боевая сестра повернулась к своему отделению. Знакомое старое чувство вернулось к Целестинке. «Сестра Иона останется здесь вместе с Квестером, а остальные снять оружие с предохранителя и идти за мной». «Что вы делаете?» – спросил Нолан. «Лето, занять оборону, мы идем к тебе».